Беллатрикс достался редкий для аристократов дар – любовь. Она на самом деле любила Робастана Лестринджа и собиралась выйти за него замуж, а Робастан безумно любил ее. Но Робастан не был наследником рода, как его старший на 20 минут брат Родольфус, который был нужен для договоренности родов, чтобы спасти Андромеду и ее будущую семью и чтобы вернуть долг жизни родителям. Беллатрикс сделала выбор. Они соединились с Родольфусом магическим браком и клятвой вечной верности. Робастан за прошедшие с той свадьбы 7 лет так и не женился. Они жили втроем, по-своему мучая друг друга, но не в силах изменить положение дел. Взятая на себя часть магического отката не позволяла Беллатрикс забеременеть долгих 6 лет. И вот, когда это произошло, когда внутри нее звездочкой зажглась маленькая искорка жизни. Это был теплый воскресный майский день, по истечении которого внутри Беллатрикс стало пусто и холодно. Она плохо помнила случившееся, возможно, что нападавшие попытались стереть ее память, но защитила магия рода и ее Леонидас, который к вечеру совсем перестал шевелиться, хотя до этого всегда активно пинался. А ночью Беллатрикс проснулась в луже собственной крови. И с тех пор дни сменялись днями, а она все была как во сне, в ожидании чего-то или кого-то. Почти через 4 месяца после случившегося внезапно Беллатрикс пришла к выводу, что все из-за Андромеды, или из-за этого Танкса, из-за них обоих и их маленького выродка, которому уже должно было быть лет 7. Захотелось найти сестру и сказать об этом. Беллатрикс так и сделала. Выродок оказался девочкой, которую Андромеда назвала Нимфодора, словно вложив в имя ребенка все свое разочарование. Нимфодорой звали девочку подменыша из старой сказки, которую им рассказывала мать. Настоящего ребенка духи украли и заменили жутким монстром, которого приходилось воспитывать родителям. Впрочем, выбор имени стал очевидным для Беллатрикс после того, как она поняла, что на дочери сестры было проклятие метаморфа. Черты ребенка постоянно плыли и менялись. За час знакомства девочка дважды обрастала рыбьей чешуей, отращивала свиной нос, меняла волосы на невозможные оттенки, в целом постоянно превращаясь в жуткую образину. Магический откат задел и продолжение Андромеды. Не иметь собственного лица, словно не иметь личности. И как следствие проклятия, психическая неустойчивость вплоть до сумасшествия, низкий магический потенциал, короткий срок жизни. К тому же, насколько было известно Беллатрикс об этом проклятии, его практически никому не удавалось толком контролировать. Впрочем, она посоветовала сестре несколько простеньких обрядов, чтобы как-то нивелировать скорость смены внешности девочки с именем Нимфодора, которую Беллатрикс даже мысленно не могла назвать своей племянницей. В тот день она выяснила, что отрезанная от рода Андромеда несчастлива в браке и ни о какой любви уже давно не идет речи. Младшая сестра раскаивалась и не понимала, как все так вышло и почему очутилась запертой со своим многоликим подменышем в задрипанной квартирке в Макдловском нищенском квартале на задворках Лондона. Андромеда жадно расспрашивала о родителях и общих знакомых, так как с предательницей крови, запачкавшейся рождением от полумагдла, никто не хотел общаться. А тут еще и, так сказать, налицо проклятие и знак того, что магия рода отвернулась и наказала. Беллатрикс вежливо ответила на вопросы сестры и ушла, понимая, что не испытывает относительно Андромеды ни злости, ни досады, ни обиды. Захотелось пройтись, тем более Беллатрикс поймала себя на мысли, что не была на улице с того времени, как потеряла Леонидаса. Именно во время той прогулки она случайно увидела Теда Танкса, который откуда-то шел с каким-то молодым мужчиной. Память вспыхнула сверхновой, и она узнала в спутнике Танкса одного из тех, кто напал на нее в тот майский день. Внутренним материнским чутьем поняла, кто виновен в смерти ее дитя. Беллатрикс всегда хорошо владела магией, знала множество боевых заклинаний. Все же ее отец так и не дождался сына и воспитывал свою амазонку. Она выследила виновников смерти Леонидаса, захватила и пытала, заставляя рассказать, кто был с ним в тот день, но узнала лишь имя самого парня. Мариус Маккинан, какой-то полукровка-шотландец. Своих подельников парень не сдал, лишь выдал что-то про то, что они хотели наказать пожирателей смерти и отомстить за кого-то. В тот момент, когда Беллатрикс невербально остановила сердце Мариуса Маккинана, заставив убийцу своего сына захлебнуться кровью, к ней словно ненадолго вернулась жизнь. У нее появилась цель – отомстить. И единственная ниточка к оставшимся убийцам была через пожирателей смерти. Она слышала об этой организации, которую возглавлял какой-то сильный маг. Газеты даже обозвали его «сами знаете кто», мотивируя тем, что его имя приносило несчастье, и приходили пожиратели смерти, которые сделали знаком своих злодейств старый знак вызова целителей и авроров, Марсмордре. Недолго думая, Беллатрикс запустила зеленый череп со змеей в небо и скрылась с места преступления. Первому обо всем, что с ней случилось, она рассказала Рабастану. Ее бывший возлюбленный горячо поддержал ее желание расквитаться за смерть наследника семьи и пообещал помочь и разузнать все, что можно, про пожирателей и о том, кто туда входит. Через несколько дней Рабастан узнал, что найти сами знаете кого сможет Люциус Малфой, супруг младшей сестры Беллатрикс, нарциссы. Люциус поступил в Хогвартс в один год с Андромедой, и Беллатрикс помнила, что этот холодный блондин, принц Слизерина, которого на пятом курсе назначили старостой факультета, всегда был в центре всех событий в школе. Семья Малфой вообще была весьма пробивной и держалась поближе к политике, и если кто-то и владел информацией, то точно они. Рабастан до этого не очень интересовался, что за одеяло перетягивают в Министерстве магии, разжигая и угрожая британцам гражданской войной, впрочем, Радольфус тоже. Лестринджи всегда были далеки от политики и занимались делами и предприятиями своей семьи. В пересказе Рабастана в целом идеи этого сами знаете кого перекликались с кодексами старых родов, но в какой-то степени были слишком радикальными. За такой политической программой угадывался кто-то, кто не имеет понятия о многих глубинных вещах, словно нахватался по верхам и призывает непонятно к чему. К Малфоям было не так просто попасть. Манор уже 3 месяца был закрыт для посещения и писем. Рождение наследника – это не шутки, тем более, что у Малфоев с детьми тоже были проблемы и над ними тряслись, как над величайшим сокровищем. Впрочем, так это и было. Нарцисса совсем недавно родила. Малыш Драко Арманд Малфой появился на свет в начале июня, и Беллатрикс мечтала, что когда-то 2 кузена, Драко и ее Леонидас, поступит вместе на Слизерин. В Малфой Манор была лишь маленькая кровная лазейка для писем. У нарциссы была старинная исчезательная шкатулка, именно через нее Беллатрикс и периодически переписывалась с сестрой. Правда, после потери Леонидаса не могла нацарапать ни строчки. Нарцисса несколько раз ей писала, но ответить не получалось. Беллатрикс решила написать сестре письмо с просьбой организовать встречу Рабастана и Люциуса. Впрочем, их бурную активную деятельность с Рабастаном заметил и Радольфус. Магический супруг искренне любил Беллатрикс и уговорил ее тоже разрешить помощь, потому что они одна семья и им следует всегда держаться вместе. В итоге она написала нарциссе, что оба брата Лестриндж хотят поговорить с Люциусом Малфоем. А через час в камине оказалась записка, они думали, что от Люциуса, но это оказалось послание от Сириуса Блэка с просьбой о встрече с Беллатрикс. Часть 2, глава 12, экстрасенс, 20 сентября 1980 г. Англия, Лондон, ПЛ, Гросвенор, 45, Лестриндж Холл. Ровно в 3 часа дня Сергей подъехал на своем Харлие к площади Гросвенор. Конечно, можно было воспользоваться каминной сетью и переместиться из Блэкхауса в Лестриндж Холл меньше чем за минуту, но погода была хорошая. И относительно такого большого города, как Лондон, площадь Гримма располагалась совсем недалеко от площади Гросвенор, меньше чем в 40 кварталах. Тут и без особой магии прокатишься с ветерком. Плюс Харли слишком давно не проветривался и застоялся в небольшой комнате цокольного этажа, которую старшие Блэки отвели под мастерскую и гараж, дом чистокровной магической семьи, в которую около 7 лет назад вошла кузина Беллатрикс, был зачарован подобно Блэкхаусу. После принятия волшебниками статута секретности некоторые магические семьи спрятались на виду, в самой гуще людской застройки. Сергей вспомнил, что Регулус как-то упоминал, что Лестриндж Холл был построен даже раньше их дома, в 30-х годах 18 века, когда маглы перестраивали район Мейнфер. Кажется, герцог Гросвенор, в честь которого были названы площадь, примыкающая к ней улица и сквер, кроме того, что был аристократом, имел отношение к магической семье Лестриндж. По примеру Лестринджи, на площади Гримма был отстроен Блэкхаус. Впрочем, их особняк был более укреплен, чем другие подобные дома, так как к скрытности Блэкхауса и от маглов, и от магов в 19 веке приложил руку известный артефактор того времени, Вирджилиус Пивереллу. Хроники рода говорили, что на Вирджилиусе род Пивереллов прервался, но трижды прадед Сириуса, Сигнус и, впоследствии женился на младшей дочери артефактора, Элли Макс. Сергей припарковал Харли, прикрыв его от любопытных глаз чарами, прошел через семейный парк с защитой от маглов и без труда обнаружил вход в Лестринг-Холл в виде массивной двери с металлическим молотком. Открыл темноволосый и темноглазый мужчина, который держал наготове палочку. Память Сириуса подсказала Сергею, что он видит перед собой одного из братьев Лестринжи, за старшего из которых вышла замуж Беллатрикс. Более точная идентификация буксовала. «Здравствуйте, я к кузине», — вежливо кивнул Сергей. «К Беллатрикс. Почему не через камин?» — подозрительно спросил Лестриндж. «Я на мотоцикле», — пояснил Сергей. «Это мой транспорт. Вместо метлы». Мужчина хмыкнул, но посторонился и пропустил в дом. «Сириус». В гостиную вышла Беллатрикс, которую Сергей сам видел лишь однажды около 3 лет назад. Он внимательно пригляделся к утонченным чертам лица кузины, которая в той, другой жизни, была причиной того, что Сириус упал в арку смерти. Под красивыми большими глазами еще совсем молодой девушки залегли тени, скорее всего, из-за пережитого Беллатрикс горя, но никакого безумия не наблюдалось, да и не могло наблюдаться. После Кристин Гарри, более подробных расчетов ритуалов и выжимания из памяти Сириуса информации Сергей мог с огромной долей вероятности сказать о том, что послужило причиной сумасшествия его сестры и почему эта красавица-аристократка пошла за тем, чье имя никто не хотел называть. «Я думала, что ты прибудешь камином, кузен», — чуть улыбнулась Беллатрикс. «Не суди строго настороженность Робастона. Времена нынче неспокойные. Я понимаю», — Сергей подошел и поцеловал ее руку. «Мы можем поговорить с глазу на глаз, кузина, прошу за мной», — Беллатрикс чуть качнула головой, посылая взгляд Лестринджу, и, развернувшись, поднялась на 3-й этаж. Сергей следовал за ней, изучая длинную открытую шею и небольшой завиток, выбившийся из прически. Беллатрикс вызывала восхищение. Ее движения были точные и грациозны, а безукоризненные манеры не переходили в манерность. Если верить памяти Сириуса, то неудивительно, что эта роковая женщина была чуть ли не сильнейшей боевой единицей пожирателей смерти. Блэки серьезно подходили к обучению своих отпрысков независимо от их пола. Комната, в которую Сергея привела Беллатрикс, была больше похожа на кабинет, чем женский будуар, но в помещении с тяжелыми портьерами на окнах царил приятный полумрак. Самое то, чтобы вести непростые беседы. «Я приношу свои соболезнования твоей потере», — тихо сказал Сергей после того, как они с кузиной сели в удобные кресла возле разожженного камина. От него не укрылось, как Беллатрикс зябко поежилась и чуть коснулась живота, невидящим взглядом гипнотизируя всполохи голубоватого магического огня. «Да, конечно, но если ты только за этим, то не стоило. Я бы никогда не затронул эту, несомненно, болезненную тему, сестра», — продолжил Сергей, — «если бы не некоторые обстоятельства, о которых я пришел тебе поведать. Пожалуй, я начну с самого главного. Несколько дней назад я стал магическим крестным Гарри Джеймса Поттера, сына Джеймса Поттера, тот, который был тетушке Дарии как сын», — без особых эмоций спросила Беллатрикс, но Сергей понял, что и кузина знает всю подноготную того происшествия со старшими Поттерами. «Да, но речь сейчас не совсем о Джеймсе». Сергей печально улыбнулся, показывая, что тоже в курсе той ситуации. «Все дело в пророчестве. Скорее всего, ложном, но произнесенном и донесенном определенным людям с определенными целями. Джеймс, не зная или не вникая, что творит, зачил Гарри по ритуалу посвящения Хель. Я знаю, что отец учил тебя. Ты должна знать, что ждет ребенка, зачатого подобным образом». Беллатрикс откинула голову на спинку кресла и хмыкнула. «Да, и ты решился стать магическим крестным такого мальчика, смелый младший братик. Впрочем, пока я не понимаю, к чему ты ведешь. Хочешь, чтобы я разделила откат с тобой и тоже стала магической крестной Гарри? Это было бы по-свински с моей стороны. Ты и так натерпелась, сестра», — покачал головой Сергей. «Я постарался обезопасить себя, хотя и меня будет ждать расплата. Нет, во время ритуала Кристин можно сказать, что мимо прошла сама Хелли, мне кое-что открылось. Кое-что, связанное со всем родом Блэк, с тобой и твоей семьей». Беллатрикс в упор посмотрела на него. Из-за теней и всполохов огня из камина казалось, что ее глаза блеснули, как у дикого зверя. Во время Кристин Гарри Сергей на самом деле ощутил какую-то зыбкую грань и шепотки на границе восприятия. Ярко вспомнилось то, как он попал в мир магов, и слишком реально, почти на физическом уровне, пришло четкое осознание. Его договоренность по магическому контракту выполнена. А еще Сергей практически пережил тот самый момент смерти, который раньше никак не мог отыскать в воспоминаниях Сириуса. Сергей, конечно, знал, кто именно был причиной гибели его работодателя, но одно дело знать, а другое – испытать на собственной шкуре и увидеть красавицу-кузину, которая была добра к нему, вот такой, жуткой сумасшедшей ведьмой, первой сподвижницей Волдеморта. Это было слишком, это было неправильно. А еще если учитывать, что Дамблдор тоже не сидит на месте и методично воплощает свой план уничтожения Блэков и других чистокровных родов, то такой исход все еще был возможен. Сергей откуда-то точно знал, что Лестринджи присоединились к самозваному лорду в конце 80-го года, а значит, мог докопаться до причин. Он много знал и о настоящем, и о будущем, а еще, проверив некоторые гипотезы, был ошарашен тем, что получалось. Оставалось только слегка скорректировать источник своей информированности, принести расчеты в качестве доказательств и попытаться спасти Беллатрикс. «Я слушаю тебя», — сказала кузина. «На самом деле Гарри не один такой. Есть еще второй мальчик, который был зачат таким же ритуалом», — продолжил Сергей. «Родители этих детей убедили в том, что они подходят под то пророчество, согласно которому избранный должен будет сразиться и победить. Сами знаете кого, который зовет себя темным лордом. В будущем я видел тебя. Ты, твой супруг и деверь присоединились к этому лорду, но, как я думаю, только для того, чтобы узнать имя того, кто виновен в смерти твоего ребенка. Леонидас Регулус Лестриндж», тихо сказала Беллатрикс. «Его так звали. Да, прости. Наверное, ты знаешь, что дети, посвященные Хель, магически сильные и удачливы, но за все надо платить и они требуют определенных жертв. Такие дети почти всегда сироты», — кивнула Беллатрикс. «Верно. В том будущем, которое я видел, до темного лорда донесли пророчество, и он безуспешно искал избранного. Но в ночь Хель, через год с небольшим, к нему пришел предатель, который сообщил, где живет Гарри и его родители, а тебе, кто виновен в смерти твоего сына Леонидаса, и отправил тебя к другому ребенку. Самая сильная ночь», — пробормотала Беллатрикс. «Верно. Темный лорд принес в жертву Хель родителей Гарри и погиб от выплеска его стихийной магии, помноженной на силу богини смерти. А ты и братья Лестриндж пришли в другой дом. Возможно, это было не в ту самую ночь, я не могу сказать точно, но вы выжили. Думаю, что ты пытал родителей того мальчика, которые пытались его защитить от твоего праведного гнева. Не знаю, хотела ли ты убить ребенка или его родителей, но тот мальчик тоже использовал силу Хель. Без предварительных жертв он не смог убить, но его магия свела всех с ума. Первыми на его пути были его родители, они буквально превратились в тела с переломанными душами и потом долгие годы содержались в Мунго. Далее стояла ты, и ты стала сумасшедшей фанатичкой темного лорда, повернутой на смерти и пытках. Братья Лестринджи пострадали меньше всех, но тоже сильно тронулись умом. Вас на долгие годы посадили в Азкабан по обвинению в попытке убийства, а тот мальчик, который использовал силу без жертв, почти на 7 лет стал сквибом и, естественно, не вызывал подозрений, что все это случилось из-за него. Возможно, что догадывалась его бабушка, но никогда не говорила об этом внуку. Кажется, она даже отрицала, что мальчик в тот вечер был в доме. Так что все считали, что ты использовала какой-то странный круциатус, от которого те люди настолько сошли с ума. «Ты знаешь имя второго ребенка?» – спросила Беллатрикс. «Знаю», – кивнул Сергей. «Я назову тебе это имя и имя его отца. Думаю, что стечение обстоятельств, вызванное ритуалом, складывалось в пользу того, чтобы ты принесла жертву и сама стала жертвой Хель. Впрочем, чаша весов проклятия склонилась в сторону вашей семьи еще по одной причине». «Говори», — отрывисто попросила Беллатрикс. «В мае при странных обстоятельствах погиб мистер Лангбаттом, отец Фрэнка Лангбаттома, который учился на несколько курсов старше, чем я. Директор Хогвартса, Альбус Дамблдор, чудесным образом определил, что смерть отца Фрэнка вызвана фамильным заклятием Лестринджи. Боюсь, что ты пострадала потому, что директор нашей школы чародейства и волшебства по непонятным для меня причинам всеми силами пытается извести с британской земли род Блэков, как и многих других чистокровных. Кроме всего прочего, в его пророчестве, а это именно Дамблдор подсказал нужный ритуал для зачатия и Поттером, и Лангбаттомом, было сказано о ребенке, который родится в конце июля, а твой сын под этот срок попадал и мог здорово помешать его планам. Впрочем, это уже мои домыслы. Фрэнк весьма любил своего отца, он пошел к площади Гросвенор, считая, что мстит за него. «Он был не один», — мрачно сказала Беллатрикс. «Думаю, что он сделал это со своими давними друзьями. Один из них — Эдгар Боунс, другой — Мариус Маккинон, но он недавно погиб. Возможно, Сергей был и рад промолчать, но кодекс рода подталкивал к мести, особенно за детей. Такое нельзя было оставлять безнаказанным». «Спасибо, брат», — прошептала бледная кузина и, чуть склонившись, запечатлела поцелуй на лбу Сергея. «Я должен сказать тебе еще кое-что, сестра». «Что, если ты пойдешь по той скользкой дорожке, которую я видел в своем видении, то именно ты через какое-то время отправишь меня, ставшего последним Блэком, к праотцам», — улыбнулся Сергей, увидев слегка ошарашенный взгляд Беллатрикс. «Надеюсь, что этого никогда не случится. Кстати, вот, я принес тебе свои расчеты ритуалов и то, что смог узнать о Невилле Лангбаттоме, который родился 30 июля». Сергей вытащил из кармана бумаги, увеличил их и передал кузине. «Вечером я возвращаюсь во Францию, так что, я все обдумаю», — пообещала Беллатрикс и поднялась с кресла, провожая его к выходу. Часть 2, глава 13, «Радость моя», 29 октября 1980 г. Англия, графство Корнуолл, Годрикова лощина. Утро среды было прохладным, можно даже сказать, морозным. Лили проснулась от того, что замерзла и искала тепла, прижимаясь к Джеймсу, который опять стащил на себя все одеяло. Чутко прислушавшись, Лили поняла, что ее сын уже проснулся. Внезапно накатил страх, что она забыла наложить вечером согревающие чары, и Гарри может простыть. Выбравшись из постели, Лили босиком пробежалась до кроватки, заглянула и с облегчением выдохнула. Чары на месте. Гарри тепло, и ее идеальный ребенок тихонько развлекает себя сам, играя с погремушкой. Впрочем, когда она появилась в поле зрения своего сына, то получила счастливую улыбку. Гарри ее узнал и протянул ручки. За прошедшие месяцы ребенок окреп и стал переворачиваться сам, а когда она брала Гарри на руки, то пытался вертеть головой. «Любознательный, любимый, самый лучший мальчик, иди к мамочке». Гарри сладко причмокивал, как всегда, серьезно и основательно присосавшись к груди, и Лили, которая сидела с малышом на руках под теплым мягким пледом в удобном кресле-качалке, почти задремала. Ее переполняли нежность и любовь, но в то же время на сердце было тревожно. Она успокаивала себя, что просто в ней проснулся материнский инстинкт, вот мерещатся различные опасности, но все же шла война. Джеймс иногда пропадал сутками в рейдах, караулил с друзьями и пытался вывести на чистую воду пожирателей смерти. Все это было очень опасно, и Лили постоянно боялась. В один миг ее хрупкий мирок и маленькое семейное счастье могут разрушиться. Гарри насытился и завозился. Лили поменяла детские подгузники и решила, что, пока Джеймс не проснулся, можно сходить и купить свежих булочек в пекарне. Тем более, что этот засоня, если не разбудить, мог продрыхнуть и до обеда. Закутав Гарри потеплей, Лили оделась сама и вышла с коляской на улицу, чтобы совершить обычный утренний мацион. Сделать круг по магическому поселку, а после дойти до Ститианса, в котором тоже оказалась парочка молодых мамочек, гуляющих по утрам. Вместе, болтая о всякой ерунде, делясь впечатлениями и советами, они иногда доходили почти до водохранилища, но чаще, конечно, их маршрут ограничивался парком, пекарней и бакалеей, чтобы купить что-то для завтрака. Детям нужен свежий воздух, а в Годриковой лощине, вдали от фабрик Коуквартера или смога Лондона, воздух очень свежий. «Здравствуй, Лили», — сказал кто-то, и от неожиданности она потеряла контроль над детской коляской, которую левитировала через ступеньки крыльца. К счастью, крыльцо было совсем невысоким, а у коляски, которую купил Джеймс, хорошие рессоры, так что Гарри лишь чуть качнула. Лили встала в боевую стойку, которую им когда-то на уроках женского колдовства показывала профессор Хуч, прикрывая собой коляску с сыном, и узнала неожиданного раннего гостя. «Ой, профессор Дамблдор, вы меня так напугали. А, что-то случилось? Джеймс еще спит». «Нет-нет, не буди его, я, вообще-то, к тебе», — доброжелательно огладил бороду директор их школы. «Ты куда-то собираешься?» «До пекарни», — растерялась Лили. «Конечно, Джеймс рассказывал про Орден Феникса, который возглавлял директор, но какие дела могут быть к ней? Я как раз хотел прогуляться», — жизнерадостно отозвался Дамблдор. «Лимонную дольку?» Лили улыбнулась и покачала головой. Директор всегда ассоциировался у нее с каким-то праздником и защитой. Даже паника и плохие предчувствия где-то на краю сознания в его присутствии отступали. Как Гарри, заглянул в коляску Дамблдор. Вижу, что мальчик прекрасно подрос, и щечки такие милые. Наверное, хорошо кушает, ему совсем скоро будет 3 месяца, верно? О, поесть Гарри любит, охотно начала рассказывать Лили. Да, 3 месяца нам будет через 3 дня, как раз на Хэллоуин. Они шли до Ститианса, болтая, и она рассказывала про сына и его достижения. Джеймс сказал, что вы с Северусом помирились, сказал директор. Хороший мальчик, ответственный. Прости, я знаю, что вы все уже выросли, но для меня вы всегда будете детьми. Да, Северус нас навещает, улыбнулась Лили. Он уже мастер зелий, очень нам помогает с Гарри. Я сейчас думаю, такая глупая размолвка была. Мы же всегда были друзьями. Хорошо, что все утряслось. Школьные годы непростые, покивал директор. Но я рад, что у вас все наладилось. К сожалению, я пришел к тебе не только потому, что мне очень нравится твой сын, хотя я чувствую себя, как его дедушка, но и потому, что нам нужна твоя помощь. Но чем я могу помочь? Удивилась Лили. Я не хочу тебя пугать и расстраивать, девочка моя, но Гарри может угрожать серьезная опасность, тихо сказал директор, заметно помрачнев. Сердце Лили на миг замерло и заколотилось в ушах, она мертвой хваткой вцепилась в ручку коляски, стараясь справиться с дыханием. Тихо, тихо, ласково сказал Дамблдор, погладив ее по спине. Я пришел, чтобы оградить твоего сына и помочь ему, но ты тоже должна помочь. Как, к сожалению, Гарри, родившийся в конце июля, попадает под одно пророчество. Это пророчество сулит полный крах Волдеморту, сказал Дамблдор, и Лили съежилась, услышав запрещенное имя, которое все же шепнул ей Джеймс. Боюсь, что нам нужен свой человек в лагере врага, но никто из Ордена Феникса не сможет подобраться близко, чтобы узнавать о планах этого темного лорда. Он держит вокруг себя в основном тех, кто закончил Слизерин. Вы хотите, чтобы я уговорила Северуса? Ахнула Лили, понимая, к чему ведет директор. Но это же очень опасно. И они те, кто следует за темным лордом, они же занимаются темной магией и всякими и людей пытают. Неужели вы хотите, чтобы Северус тоже это делал? Он же совсем не такой, девочка моя, покачал головой Дамблдор, прости старика, но я в отчаянии цепляюсь за последнюю надежду. Боюсь, что если у нас не будет своего человека в стане врагов, то Гарри может грозить серьезная опасность. Северус Снейп, мастер зельеварения, он может быть достаточно близко к лорду, как ценный специалист, но вряд ли его будут заставлять бесполезно тратить свое время и таланты. Я ни на чем не настаиваю. Сама подумай и решай. А еще лучше предоставь Северусу решать, хочет он помочь твоему сыну или нет. Представь, каково ему будет, если с Гарри или с тобой что-то случится, а он узнает, что мог это предотвратить, но ты все решила за него, оставив терзаться чувством вины. Гарри проснулся и захныкал. Сердце Лили сжалось и ухнуло куда-то вниз. В горле образовался ком, а в глазах защипало. Вздрагивая и стараясь не разреветься, она укачивала своего закапризничавшего малыша. «Прости, что расстроил тебя, милая», — вздохнул Дамблдор. «Я просто пытаюсь уберечь Гарри». «Я понимаю, спасибо», — пробормотала Лили. Она вытащила Гарри и прижала к себе. Молочный запах ребенка немного успокоил, а малыш светло улыбнулся ей, пытаясь выпростаться из одеяльца. «Если Северус согласится, то пусть отправит сову», — тихо сказал директор. «Мне так жаль, Лили». Она успокоила сына и кивнула, понимая, что директор ни в чем не виноват и желает ей лишь добра. «Я приготовил для тебя небольшой подарок, знаю, ты любишь читать. Это довольно редкий экземпляр книги по защитной магии», — смущенно кашлянул Дамблдор. «Я даже выделил места, которые могли бы оградить Гарри от врагов и разных бед. Это магическая копия из секретной секции библиотеки Хогвартса. Она развеется через 2 дня, но такой умнице, как Лили Эванс, думаю, этого будет достаточно». Лили приняла из рук директора толстый фолиант с яркими закладками и сложила книгу в свою сумку с расширением пространства. «Спасибо, вы так добры, профессор. Я чувствую ответственность за всех своих студентов», — похлопал ее по руке Дамблдор. «Я еще навещу вас, а теперь мне пора. Не грусти, все будет хорошо, моя девочка». «Хорошо, до свидания», — шмыгнула носом Лили. Дамблдор кивнул и аппарировал, совершенно не привлекая внимания. Видимо, вокруг них все время были антимагловские чары. Булочек уже совершенно не хотелось, но, пересилив собственный страх, Лили все же купила в пекарне сдобу и, быстро развернувшись, покатила коляску обратно к дому. В душе боролись страх и отчаяние. Все ее тревоги и кошмары могли воплотиться в жизнь. Вечером Джеймс ушел на собрание ордена. Лили же, уложив спать Гарри, открыла фолиант, переданный Дамблдором. Конечно, осилить за пару дней такой толстенный том, к тому же написанный старинным языком, было сложно. Директор ей явно льстил. К тому же часть текстов была написана рунами. Лили ходила на старших курсах к профессору Баблинко и сдала расширенный курс толкования древних рун на превосходно, но за несколько дней у нее вышло бы прочесть только те несколько страниц, которые были отмечены закладками. Хорошо еще, что директор об этом позаботился. Лили испытывала благодарность, так как знала, что скопировать книги запретной секции практически невозможно. Нужно обладать силой и могуществом директора, так что Дамблдор нисколько не покривил душой, сказав, что это подарок. Маги вообще неохотно делятся по-настоящему важными и полезными знаниями, да тем более такими, которые ей открылись. Сразу стало ясно, что Дамблдор искренне старался помочь Гарри. Лили с интересом вчитывалась, начиная понимать замысел великого волшебника. Гарри родился под знаком льва, знак огня, подчиненный солнцу. Солнцу и льву в футарке соответствует руна Саулу, руна победы и могущества, которая входит в тройку рун мысли. Победа в любом начинании, известность, слава и уверенность в собственных силах. Саулу, руна волевого действия, которое нельзя отложить, у нее есть и свои минусы. На карту ставится все, а также человек под этой руной будет стремиться к власти, будет эгоистичен и себелюбив. Но при помощи небольшого ритуала можно дополнить Саулу другой руной, главной в тройке прибоя, руной равновесия Ивас, которая, кроме всего прочего, является руной обороны и защиты, вторым шансом, повышающим стремление к победе и отводящим беду. Тем самым создавалась новая руна, руна особой защиты и благоволения. Соединение рун надо было нарисовать кровью матери на зеркале и приложить к лбу ребенка. Ивас была сложным символом. Это Лили помнила еще из курса профессора Баблинг. Руна считалась связанной со смертью и соединяющей миры. Скорее всего, именно поэтому применялось зеркало и рекомендовано использовать несколько определенных ночей в году, первая из которых была как раз на Хэллоуин. Лили разобралась с первым ритуалом и даже, покрутив руны, нашла, как их соединить. Ивас должна быть над Саулу, но руна солнца главней, и ей следует располагаться ровно, так что для красивого соединения собственной руны пришлось повернуть Ивас, положив на бок. Получилась симпатичная молния. Лили отложила книгу и свои записи по ней и уставилась на огонь, который потрескивал в камине. Всего этого может не хватить, чтобы защитить Гарри от такого страшного и могущественного волшебника, каким был В. Лили мотнула головой, не желая даже мысленно произносить жуткое имя. Она взяла чистый лист, села за стол и, сосредоточившись на кончике пера, медленно вывела «Дорога и Северус». Примечание к части. Графическое размышление насчет шрама Гарри https://119,634,594,456,239,718. Часть 2. Глава 14. Час до рассвета. 31 октября 1980 г. Сергею снился сон о том, что он идет по коридору матросской тишины, той самой тюрьмы, в которую его посадили в далеком 96-м году за то, что он не совершал. Охранник дышал за спиной. Сергей знал, что сейчас должен увидеть те самые часы, которые изменили все в его жизни и смерти. Шаги по бетонному полу гулко отдавались в висках, коридор плыл и двоился. Зелено-серебристое марево странным образом многократно отражало каждую выщерблину, создавая это зыбкое видение. Плотная и совершенно невидимая стена затормозила, но как-то частично. Словно кадрами кинофильма Сергей увидел самого себя, которого довели до камеры предварительного заключения. Собственное лицо за столько лет истерлось в памяти и забылось. Он снова поразился удивительной схожести своих бывших черт с леди Вальбургой. Сон продолжался, и Сергей стоял в том же коридоре, не в силах пошевелиться, и чувствовал, как уходит время. А еще он в полной мере ощутил, как там, в камере, его убивают. Шепот, вопросы без ответа, удары, а потом бок обожгло так, что невозможно стало дышать. Сначала было очень больно, потом холодно, а после темно и пусто. Он истекал кровью, и жизнь уходила. Оставался час до рассвета, которого уже не увидеть. Воздух внезапно разорвал легкие, и Сергей снова осознал себя во сне, причем все там же, в зыбком и полуреальном коридоре тюрьмы. Он с трудом приходил в себя после такой осязаемой и полностью прочувствованной смерти. «Что-то не то», – пробормотал он, встряхивая взмокшей головой. «Я же должен был умереть ночью». «Почему?» – он осекся, потому что наконец увидел перед собой на бетонном полу те самые карманные часы с бражником. Артефакт, который отсчитывал его жизнь. Секунды превращались в дни, минуты, в года. Во сне бабочка, выгравированная на часах, словно приглашая, взмахнула белыми крыльями. Сергей понял, что скованность пропала и его больше не держит ненавистный заколдованный коридор. Он практически упал на пол и коснулся своего артефакта. И, как и 4 с лишним года назад, ощутил, что его куда-то втягивает. Сергей подскочил, как он думал, с кровати, и растерянно огляделся. Кровати не было, и его вещей. Он точно был не в мастерской и не в своей келье в доме мастера Делакура. Помещение, в котором он внезапно очутился, было смутно знакомым. На глаза попался светлый циферблат часов, висящих на стене. 5:05, час до рассвета, пробормотал Сергей, вспомнив, что, согласно проштудированной недавно литературе, многие ритуалы, связанные со смертью, выполняются именно в это время, так как самая темная ночь приходит перед рассветом. Внезапно где-то совсем рядом громко заплакал ребенок. «Ну-ну, малыш, потерпи немного, сейчас все сделаем», — раздался воркующий смутно знакомый женский голос. Сергей увидел появившуюся тонкую щелочку света, видимо, в соседней комнате или кухне, и осторожно направился туда. Палочки у него с собой не имелось, и вообще ощущения были весьма странными, словно его затяжной сон продолжался. Он открыл двери, мысленно прикидывая, что сказать хозяевам дома, и увидел рыжую женщину в ночнушке и халате, которая склонилась над совсем еще маленьким ребенком с черным чубчиком волос. Голенький мальчик лежал на спинке на кухонном столе, окруженный ритуальными свечками, и истошно вопил. Кухонный нож в руках женщины выглядел довольно зловеще. Можно много говорить о том, что все младенцы одинаковые, но Сергея внезапно прошила уверенность, что мальчик – это его магический крестник, Гарри Поттер. И сразу после этого пришло узнавание. Каким-то образом Сергей очутился в Британии, в доме Поттеров в Годриковой лощине. И, по всей видимости, эта рыжая женщина – Лили Поттер. Годы в магическом мире многому научили, и Сергей понял, что его сонные часы и тикающие где-то на периферии сознания звуки – все это неспроста. Магия рода проявила себя, показывая, что крестнику грозит нешуточная опасность. «Что тут происходит?» — спросил Сергей. «Лили, что ты делаешь?» Бывшая Эванс вздрогнула от неожиданности и выронила нож, который с глухим стуком врезался в пол кухни. «Сириус!» — захлопала глазами Лили. «Ты что, умер?» «Почему умер?» — удивился Сергей. «Ты прозрачный!» — выдавила Лили. «Как призрак!» «Я не умер!» — не слишком уверенно опроверг это предположение Сергей, тут же вспомнив свой сон. «Но почему тогда?» «Да потому что ты хотела навредить моему крестнику», — ответил Сергей. «Мы с Гарри магически связаны. Разве ты не поняла это? Я же говорил, это все не просто так. И где Джеймс? Этого не может быть», — горячо воскликнула Лили, забирая плачущего Гарри на руки и прижимая к себе. «Чего не может быть? Я не могла навредить Гарри. Что ты такое говоришь, Сириус? Я хотела провести ритуал защиты Гарри. Мне директор Дамблдор дал хорошую книгу и предупредил, что Гарри грозит беда. Он, как оказалось, ребенок какого-то глупого пророчества, и теперь за ним охотится сам знаешь кто». Чувствовалось, что Лили на грани истерики. «Джеймса уже несколько дней нет, и неизвестно, когда он будет. Он на очередном рейде, я его со среды не видела. Я одна, я боюсь, и я просто хотела защитить сына». «Хочешь сказать, что ты не знала о том, что Джеймс специально провел ритуал, чтобы Гарри стал?» — растерялся Сергей под напором молодой матери, которая вдруг ярко напомнила ему его Наташу. Первый следователь говорил, что, если судить по положению тел, Наташа до последнего прикрывала собой Сашку и Люську. «Что?» — Лили побледнела. «Что значит специально провел ритуал? Он что, знал про это пророчество? Твой ребенок заслугами Дамблдора посвящен, Хель», — жестко сказал Сергей, чтобы точно донести до Эванс опасность игры во всякие магические ритуалы, какими бы чистыми ни были помыслы. «Не всегда может повести так, как сегодня, а ему был нужен союзник для защиты крестника. Хахиль, но это же, Лили всегда была отличницей и читала много дополнительной литературы. Это же богиня смерти. Верно, верно. Гарри был зачат в Хэллоуин. Год назад, с помощью особого ритуала, который с подачи директора провел Джеймс, он всегда был слишком амбициозным, привык быть в центре внимания. Думаю, директор легко на этом сыграл. Сын, избранный, это же так здорово. Вот только, как, подозреваю, и в твоем случае, Дамблдор не сказал, чем все это может грозить всем остальным. Например, родителям такого избранного ребенка, которые обычно не доживают и до двухлетия сыновей, или крестным по магии, хмыкнул он. Что за ритуал ты хотела провести? Пришибленная и вся дрожащая Лили, глотая слезы, показала бумаги с расчетами и чертежами, переписанными из той книги. Вот, я сделала выписки. Сергей понял, что на самом деле не во плоти и не может ничего взять, хотя тело вроде бы ощущалось. У меня есть время до рассвета. Уложи Гарри и возвращайся сюда. Поговорим, сказал он, погружаясь в бумаги и пытаясь понять, что же задумал директор. Сириус. Лили замерла с успокоившимся Гарри возле лестницы. Что, ты сказал, что родители не доживают? А чем? Чем тебе грозит то, что ты стал крестным? Ты сможешь позаботиться о Гарри? Сергей внимательно посмотрел на Лили, которая как-то легко приняла известие о том, что, скорее всего, умрет через пару лет, и интересовалась лишь судьбой сына. Я всегда знала, что умру молодой, кривовато улыбнулась Лили, отвечая на невысказанный вопрос. Спешила жить. В последнее время было много разных снов. Похоже, что Джеймс втянул и тебя. Я бы хотела быть уверенной, что ты не слишком расстроился из-за этого и все равно будешь заботиться о Гарри, когда меня не станет. Он же ни в чем не виноват. Полный ритуал магических крестин, который я провел, связал мою жизнь и жизнь Гарри, ответил Сергей после раздумий. Пока жив он, буду жить и я. Так что мне в любом случае придется защищать и заботиться о нем, чтобы не умереть. Лили кивнула, никак это не прокомментировав, и поднялась с ребенком наверх. Сергей снова углубился в расчеты странной защитной руны. Нарисованный росчерк в виде молнии внезапно простимулировал память, доставшуюся от Сириуса. Шрам точно такого же вида был на лбу у Гарри, которого Сириус помнил взрослым парнем. Этот шрам болел, и у Гарри были какие-то видения, связанные с Волдемортом. Что-то ускользало. Сергей снова посмотрел на новую руну и ее составляющие. Врата смерти, соединенные с энергией солнца. Можно было бы предположить, что это какая-то особая женская магия, иначе зачем бы потребовалась кровь матери и ее же исполнение ритуала. Жертвоприношение, без оригинала книги разобраться с вырванным из контекста ритуалом будет сложно. «Ты помнишь название книги?» – спросил Сергею Лили, которая спустилась обратно на кухню. «Малефика женской рунической магии, вроде бы как-то так», – ответила та. «Сириус, я, ты сказал, что директор. По его совету я написала письмо Северусу с просьбой защитить моего сына. Дамблдор хотел, чтобы Северус шпионил в стане врагов, чтобы знать, когда будет совершено покушение на Гарри, и успеть предупредить об этом. Что?» Сергей был уверен, что эта история минует Северуса Снейпа, но, как оказалось, кое-кто тоже не стоит на месте и пользуется наивностью окружающих и стремлением защищать. Впрочем, если бы Питер в свое время не поделился тем подслушанным диалогом, то еще неизвестно, по какой тропе пошел бы он сам и насколько верил бы директору, которого сложно в чем-либо заподозрить. Я понимаю, что это очень эгоистично, но по щекам Лили прокатилось несколько слезинок. Дамблдор сказал, что Северус – мастер зельеварения и сможет без особого ущерба для себя подобраться к этому лорду. «А метка? Ты о метке подумала?» – раздраженно спросил Сергей. «Метка, ты о чем?» – округлились глаза Лили. «Своих последователей этот лорд клеймит, как скот», – пояснил Сергей. «Это вроде односторонней вассальной клятвы, жуткая штука. А откуда ты знаешь?» – сделала шаг назад Лили. «Неужели ты? Не говори глупостей, Эванс, у меня совсем мало времени. Я из богатой и влиятельной семьи, и у меня свои источники информации. Когда ты написала письмо Северусу, 29-го вечером, то есть позавчера, но прошел только один день, он должен был пойти к Дамблдору, чтобы получить, ну, указания, как поступать, и, наверное, узнать больше подробностей про это пророчество. Черт, я такая никчемная», всхлипнула Лили. «Но кому же тогда верить? У меня никого нет. Северус – мой единственный друг. А Дамблдор сказал, что он потом себя не простит, Если мог мне помочь и не помог. И я знаю, он такой, он очень верный. И он хороший. Он добрый и заботливый. Я должна его предупредить. Лили. Остановил ее Сергей, преградив дорогу. Хотелось встряхнуть девушку, но, к сожалению, это было невозможно из-за того, что он находился не в материальном виде. Успокойся и внимательно выслушай. У меня последние минуты здесь. Полагаю, что на рассвете я вернусь во Францию. Да, прости. Северуса предупреди. Передай ему все бумаги по этому ритуалу. Пусть принесет их в Блэк Хаус. И ничего больше не делай с Гарри. Мерлином тебя заклинаю. Пусть Северус обратится к моему отцу и матери. В сентябре я взял с собой во Францию старое сквозное зеркало, которое сделал мой предок, второе у моей матери. Мы договорились, что будем переговариваться время от времени, когда у меня будет выходной. Поняла, ничего не говорит Джеймсу и тем более директору. Верь Северусу, ему можно. Я поняла, вымученно улыбнулась Лили. Сергей ободряюще улыбнулся растерянной девушке, но внезапно все исчезло и он очнулся в своей кровати в доме Делакуров. Надеюсь, это был не просто сон. Он поднялся и первым делом решил посетить главную библиотеку, чтобы поискать упомянутую Лили книгу. Руны использовались в артефакторике повсеместно, так что Альпийская гильдия могла похвастать самым большим собранием сочинений по этой теме. Часть 2. Глава 15. Моя любовь. 25 декабря 1980 г. Уильс, особняк принцев. Еще каких-то два месяца назад Северус не подозревал, что его жизнь может так круто поменяться, и что это Рождество он проведет не с дедом в лаборатории, а будет сидеть на диване, любоваться наряженной пихтой в волшебных гирляндах и прижимать к себе любимую женщину, вдыхая ее сладкий запах молока и меда, спрятанный где-то в рыжих блестящих волосах. Рождество в преддверии его 21-го дня рождения было приправлено удивительно полным ощущением счастья, и не от того, что получилось сложносоставное зелье, а потому что она наконец увидела, поняла, оценила и ответила на его давние, болезненные, загнанные глубоко внутрь чувства. Самым ярким детским воспоминанием Северуса была встреча с ней. Рыжая улыбчивая девочка, сияющая солнцем в волосах, казалась воплощением всего самого прекрасного на земле, как недосягаемая мечта, как жизнь, которой у него никогда не будет. И вдруг она оказалась такой же, как он, с редким талантом к магии, любила учиться, хотела узнать все на свете. Его лучший и единственный друг. Лили освещала его серую жизнь там рядом с алкоголиком Макглом, от которого Северус не слышал доброго слова, и сломленной, смирившейся матерью. Хогвартс. Со школой сложились сложные отношения. Он оказался не совсем ко двору на Слизерине, постоянные стычки с мародерами, безразличие и безучастность преподавателей и декана. Лишь дружба с Лили, которую дурацкая шляпа распределила на Гриффиндор, скрашивала учебные будни. Казалось, что они вдвоем против этого враждебного мира, и всегда будут вместе вопреки всему. В курсе на четвертом Северус в полной мере осознал свои чувства и желания касательно лучшей подруги. Он внезапно понял, что Лили еще и очень красивая, женственная, милая и от ее улыбки перехватывает дыхание. Но все полетело в тартарары после пятого. Джеймс Поттер, для которого Лили была всего лишь трофеем, праздновал победу, а Северус загнал свои чувства как можно глубже и постарался забыть о своей первой и единственной любви с колдовскими зелеными глазами. Злость и разочарование были направлены в продуктивное русло. Он хотел доказать, хотел добиться, чтобы она чтобы когда-нибудь поняла, что сделала неправильный выбор. Девушки стали обращать на него внимание, но ни одна не вызывала даже отголоска тех чувств и эмоций, которые мог вызвать один взгляд Лили Эванс. После случайной встречи в Годриковой лощине, в которой она жила вместе с Поттером, Северус чуть ли не впервые напился. Там, в доме, он еле сдерживал маску легкого аристократичного отчуждения, а потом ругал себя, что был слишком холоден к внезапно обрадованной их встрече Лили. А когда совершенно нежданно от нее пришло письмо, Северус понял, что не готов терять снова. Пусть только друг, пусть ему придется притворяться и взвешивать каждое слово, держать маску. Пусть, но только иметь возможность видеть ее, разговаривать, быть в курсе ее жизни, быть в ее жизни. Письмо, которое пришло от Лили почти перед Хэллоуином, сильно встревожило Северуса. Неровный почерк и слегка потекшие чернила, словно на них падали капли слез, выдавали, что свое послание Лили писала в расстроенных чувствах. Впрочем, содержание было довольно сумбурным и непонятным, что-то о страшных снах, войне, отсутствующем Джеймсе и том, что Северусу надо отправить сову Дамблдору и встретиться с бывшим директором Хогвартса, чтобы тот объяснил ему про какое-то пророчество. Как назло, дед накануне предстоящего праздника получил очень срочный и большой заказ, и они проторчали в лаборатории до самого утра 31-го. Впрочем, для начала Северус решил встретиться с Лили, чтобы получить более внятные объяснения странному письму. Он вышагнул из камина, открытого ему Джеймсом, и застал странную картину. На миг остановилось сердце, потому что дом Поттера был перевернут вверх дном. Но через пару секунд в гостиную спустилась Лили, вся растрепанная, заплаканная и вцепившаяся во что-то похожее на люльку-переноску. «Лили, что случилось?» «Северус, слава богу!» Кинулась она к нему. «Но неужели сова так быстро долетела до Уильса? Я же отправила ее пару минут назад». «Нет, я пришел, потому что волновался. Прости, что не сделал этого раньше», — ответил он, совершенно не понимая, в чем дело. «Я ухожу от Джеймса», — сказала Лили. «У меня мало времени, он может вернуться в любую минуту. Не делай того, что я тебя попросила в том письме, я тебе все написала и выслала бумаги. Ты сможешь мне помочь и оставить над нашим домом тот знак, Марс-Мордре. Знаешь его, тогда они подумают, что, в общем, это запутает следы, и нас с Гарри не найдут или не будут искать». «Что?» Северус совершенно терялся. «Куда ты собралась?» «К Петунье», коротко ответила Лили, и отвела взгляд. «Поживу у нее некоторое время. Потом, Сириус обещал позаботиться о Гарри». «Так, давай успокоимся», запаниковал Северус. «Я с тобой. Во-первых, эта метка моментально привлечет Авроров. А ты же не будешь отпарировать с ребенком, верно? Да еще в таком состоянии. Так что это глупая затея, Лили». «Да, я забыла, я попросила тебя в письме сделать метку, когда я уже должна буду покинуть дом и уехать на Макгловском автобусе из Ститианса. Если бы дома не было Джеймса, конечно. Прости, я просто не в себе, я и так тебя чуть не втянула во все это. Столько всего навалилось. Лучше оставить все так, как есть. Выпей, это успокоительное». Северус вытащил из запасов фиал с зельем. «Давай я наложу на нас всех дезиллюминационные чары, и мы просто выйдем отсюда все вместе совершенно незамеченными и дойдем до той деревушки Макглов. Я провожу тебя, и ты мне все расскажешь. По порядку, не волнуйся и не торопясь. И потом мы решим, что делать дальше». «Хорошо, хорошо», кивнула Лили, крепче прижимая к себе мирно спящего ребенка. Они дошли до автобусной остановки, и Северус убедил Лили, что для начала им стоит покинуть Англию, например, доехать до Кардиффа, который от Корнуолла куда ближе, чем Лондон. Тем более, что Джеймс знает, где живет сестра Лили и что ей хорошо знаком Каукварт. Лили согласилась, что стоит все же переждать пару дней на случай поисков и предварительно связаться с сестрой по телефону, чтобы не сваливаться чете Дурслей, как снег на голову. В автобусе они заняли последнее сиденье. Северус наложил кучу чар и услышал причины, по которым Лили решила покинуть своего супруга. И, как оказалось, Поттер решил по своему усмотрению распорядиться жизнью их сына и жизнью самой Лили. «Сириус сказал, что родители не доживают и до двухлетия своих детей, так что я просто не хотела. Хочу побыть с сыном свой последний год, не растрачиваясь на обиды, ссоры и обвинения. Не хочу участвовать во всех этих махинациях и не хочу, чтобы Гарри в это впутывали. Так что я решила сбежать. Противно и обидно, что я осталась для Джеймса всего лишь маглорожденной дурочкой, которой можно вертеть, как вздумается. У меня есть небольшие сбережения, так что немного поживу у сестры, чтобы перевести дух и собраться с мыслями, а потом сниму квартиру в Макгловском районе, может, найду подработку на дом. А когда настанет мой час, а Гарри позаботится», закончила свое повествование Лили и через какое-то время, пригревшись, уснула. Северус прислушивался к мерному сопению, которому вторило дыхание маленького Поттера, ради которого эта невозможная женщина рискнула всем, и принял решение. Вдвоем против этого враждебного мира, теперь втроем. Он уже один раз сдался, отступил, а теперь судьба дала призрачный шанс все исправить. «Я вас с Гарри никуда не отпущу», сказал Северус, когда автобус прибыл в Кардифф, и они вышли на обледенелую вокзальную площадь. В особняке принцев места много. Он как раз в южной части Уэльса, совсем недалеко отсюда. Поживете с Гарри там, и это не обсуждается. Особняк защищен, и тебя с Гарри никак не смогут найти, даже с помощью кровного поиска. Если ты говоришь, что замешан Дамблдор, то он знает очень много таких вещей. Джеймс все же ближайший родственник Гарри. Он сможет найти своего сына у Макглов везде. Мы проведем ритуалы сокрытия, и вы оба будете в безопасности. Всегда. И я обещаю, что позабочусь о твоем сыне, как о родном, когда, если, договорите произнести это вслух. Он не смог и стушевался под взглядом внимательных зеленых глаз, в которых отразилась целая буря чувств. «Спасибо, Северус», — сказала Лили и как-то очень грустно улыбнулась. Сражение с дедом, к которому втайне готовился Северус, не понадобилось. Северус принц с интересом посмотрел на Лили и Гарри, но ни слова не сказал, точнее сделал распоряжение эльфу подготовить комнату для их гостей. Через пару дней после того, как Лили с сыном поселилась в их особняке, Северус все же посетил Блэк Хаус, пусть и какое-то время колебался, стоит ли это делать. Все же Сириус был другом Джеймса. Лили, конечно, говорила, что у Блэка с Поттером была какая-то размолвка, связанная скорее с тем, что Сириус уехал учиться во Францию, и с перепиской все было непросто. Но, по мнению Северуса, сокрытие супруги Поттера в любом случае получило бы не одобрение Блэка, с которым у Северуса неожиданно сложились вроде как дружеские отношения. С другой стороны, Гарри был крестником Сириуса, и, если внезапно тот появится в виде духа в особняке принцев, обеспокоенный местоположением и возможным состоянием ребенка, это было бы еще хуже. Лучше уж попытка объяснить ситуацию, чем откровенная ссора. Семья Блэков была слишком могущественна. Леди Вальбурга была очень рада его видеть и сказала, что они ждали его визита даже раньше, а Сириус уже несколько раз с ними связывался, чтобы узнать, не приходил ли Снейп. А потом они с мистером Рионом сидели с бумагами, которые дала Лили по тому ритуалу женской магии, и слушали по сквозному зеркалу, что говорит Сириус. Выходило, что Лили должна была сделать на Гарри что-то вроде ловушки для дара. В целом, действительно, благоприятная и полезная новая руна. Проблема была в том, что дар мог передаться только с частицей души мага, обладающего каким-либо даром. И этот маг должен был умереть в непосредственной близости от ребенка, в одном доме как минимум. Такую ловушку редко, но делали в некоторых волшебных семьях, конечно, при условии совпадения некоторых немаловажных аспектов. В первую очередь, мать была готова добровольно пожертвовать десяткам своих лет, чтобы ее ребенок получил особое благоволение магии, и, к тому же, складывалась благоприятная ситуация. Например, умирал старейшина рода, обладающий ярко выраженным талантом даром, и был младенец до 3 лет. Перед своей смертью умирающий должен был завещать свой дар младенцу, и благодаря начертанной заранее руне дар переходил с частицей души умирающего и точно сохранялся и проявлялся впоследствии в ребенке. Знак благоволения даже мог проявиться в виде шрама, похожего на созданную новую руну. Сама по себе такая руническая ловушка была слишком маленькой, чтобы поглотить, например, целую душу. Это было в том числе и защитой от каких-либо подселений в ребенка. Да и частица души с даром отделялась лишь при добровольной передаче. Зачем Дамблдор так настаивал на этом ритуале, было совершенно неясно, потому что даже если убить какого-то мага с даром в присутствии ребенка с такой руной ловушкой, то ничего не произойдет и душа и не подумает отделиться, чтобы куда-то и кому-то отдать свой дар. Да и действие руны с возможностью забрать дар длилось лишь до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Так что ритуал в этом смысле был довольно ненадежен и требовал многого за лишь один шанс. Так что его использовали, только если были на 100% уверены в результате. Позже Северус выяснил, что Лили на самом деле знала о стоимости этого ритуала и готова была ее выплатить. Впрочем, леди Вальбурга указала на это раньше, в расчетах, и пояснила, что мать была в курсе цены ритуала и даже заочно похвалила маглорожденную, которая оказалась куда большей волшебницей, чем некоторые задающиеся чистокровки. Северус, в стремлении защитить и, наверное, поднять свою возлюбленную в глазах леди Вальбурги, признался, что у Эвансов была тайна и на самом деле Лили не маглорожденная, а ребенок Сквибов, один из которых происходил из чистокровного европейского рода. Причем покойный мистер Эванс не был рожден Сквибом, а лишился магии по стечению обстоятельств в детстве. Эта информация от чего-то сильно расстроила леди Вальбургу. Да и мистер Орион поменялся в лице и без объяснений увел супругу. «Мне жаль, Северус», — сказал Сириус из зеркала. «Я знаю, ты любишь ее. Это видно, хотя ты это скрываешь». «Она ушла от Джеймса», — ответил Северус. «Захотела сбежать, чтобы защитить Гарри. Она у меня. Я знаю, что это нехорошо, что она замужняя женщина, Но, даже если и так, то пусть меня все осуждают, я не отступлюсь от нее. Больше нет. Сириус какое-то время молчал, словно переваривая эту информацию, а потом неожиданно сказал. Правильно, если любишь, нельзя отступать. И еще она не замужем. Что? Они с Джеймсом лишь формально расписались в Макгловской мэрии Каукварта. По магическим законам они не женаты, даже не зарегистрированы в Министерстве магии, не говоря уже о чем-то более серьезном вроде магических брачных обетов. У Джеймса, вообще-то, до сих пор есть невеста младше него где-то лет на 6. Была, по крайней мере, когда он начал встречаться с Лили. «Почему ты не сказал мне, или ей?» — задохнулся возмущением Сивирус.